приезжал в Петроград, он остановился у Горького на Кронверкском, и там не только встретился, но близко сошелся с переводчицей Закревской, тогда еще Бенкендорф. Горький не был щепетилен в подобных связях. Для него все в человеке существовало лишь тогда, когда человек этот принадлежал ему. За пределами этих отношений даже близкие ему люди были свободны. Они могли иметь мужей, случайных мужчин, любовников. Но когда появлялся он сам, он знал, что кроме него других предметов увлечений у его спутницы нет и быть не может. Удовлетворялся страстью, оставляя в стороне всю духовную внутреннюю жизнь человека. Наверное, в какой-то мере было и это, но в первую очередь жило в нем неколебимое убеждение в своей мужской и духовной силе, перед которой не сможет устоять ни одна даже самая железная женщина. И эта его сила в конечном счете переборет, если надо, сведет к нулю все иные увлечения и страсти. В этих житейских интимных связях он, наверное, брал тем же, чем покорил в одночасье миллионы читателей, однажды метеором ворвавшись в литературу. То было редчайшее, ни в ком так яркое и самобытно не сочетающееся сплетение грубой природной неотесанности и тончайшей душевной чувствительности. И это сочетание делало его, особенно в глазах женщин, которые были восхитительно умны, образованны и с молоду знакомы с обществом рафинированным, как бы человеком-богом. А когда их связь с ним укреплялась, цельность его одареннейшей натуры, его высочайшая преданность литературе и его глубочайшая человеческая порядочность не позволяли им до конца отойти от него, даже если он сам к тому времени уходил от них. В августе 1932 года Горький из Москвы поехал на международный антивоенный конгресс, но в знак протеста против отказа Франции предоставить советской делегации визы остановился в Берлине. Здоровье сдает, ему становится все хуже, врачи предписывают строгий постельный режим, он вызывает из Лондона Марию Игнатьевну, и та немедленно оказывается у него в отеле. Дни и ночи она не смыкает глаз, выхаживая больного. И когда после торжественного юбилея в Москве он еще до конца не выкарабкавшийся из недуга приезжает на зиму к себе в Соренто, она возвращается к нему. И вот она снова в Иль-Сорито. Какая магическая сила в ней, вселяющая в него всякий раз, когда она оказывается рядом, странное и необъяснимое чувство беспредельной уверенности, что в эти мгновения он, только он, значит для нее неизмеримо больше, чем все остальные люди на свете? Сам он знает свою силу, но что притягательно в ней, в этой женщине? Круглое, даже несколько широкое лицо с высокими скулами и далеко друг от друга посаженными глазами. Чуть сладковатая, даже лукавая кошачья улыбка. Волосы, как всегда, заколоты сзади в тугой тяжелый узел, а со лба спадающие двумя прядками-челочками и бросающийся всем акцент. Все это вместе создавало и притягательность, и в то же время многим казалось она не совсем располагающей к себе, даже иногда суровой и жестокой. Только он знал ее потаенную теплоту и безграничную преданность, ее нежность, которую она, как правило, прятала от других за напускной резкостью и даже в манерах двигаться, носить одежду некоей мужеподобностью. «Ну что, герцог Сорентийский, — нарочито-жеманно произносила она за чаем, — имеются проблемы, которые мешают вам покинуть сей благословенный уголок?» Горький прокашлялся, как бы собираясь к разговору. Он действительно, оставшись в столовой с нею, Максом, Соловьем и Тимошей, готовился обсудить важный для себя вопрос. Речь должна была идти о бумагах из его сугубо личного, потаенного от всех других архива, который он не мог брать с собой в Москву, но должен непременно сохранить. Целые вороха бумаг, рукописи, заголовки, заготовки, письма к нему писателей и читателей, а также копии его ответов.